Так, красавицы мои дорогие, жакельмоны. Ну тогда уже все начинаем. Нам же нельзя тогда. Хорошо, всем добрый вечер. Сегодня это праздник Пурим. Евреи должны наливать. Да? Да. Да. Надо намекнуть. Я прямо скажу. Давай, мол, закурим. Сегодня праздник Пурим. На Пурим есть заповедь напиться, чтобы не различать там благословен. Хороший человек, вот фразы «будь проклят злодей». Ну, смотря кому какой -то. Если сливого самогона черногорского, Катюхин не проявляет интерес. Я сейчас войду в это состояние. В стратосфере. Катюхин в стратосфере. Так, ладно, мы значит, Пурином мы поинтересуемся. А у нас китайские религии, у нас есть эта флешечка, а аппарат и святули нема. Ну, вот видите, о конфуцианстве мы говорили подробно в прошлый раз, да, и смотрите, да, вот как раз Япония, землетрясение, конфуцианский дух, все как-то так, как каждая лыкостроку. И, значит, китайскую тему надо продолжить даосизмом. Мы продолжаем, хотя вообще на самом деле даосизм самая древняя религия Китая. Даосизм это, конечно, название европейское, они называют просто дао. И религия эта зародилась в незапамятные времена и, по-видимому, в южных районах Китая. Ну, там, где, собственно говоря, сформировался китайский этнос, это народность, которая называется Хань, царство Чжоу, которое потом завоевало все остальные и всех стало называть китайцами. Вот эта вот народность, которая дико плодится, которая агрессивная, многочисленная и экспансивная, для них даосизм был родной, так сказать, такой национальной религией. Дао означает путь. Путь небес, путь природы. Путь, которым идет все живое. И в рамках даосизма говорят, там, скажем, дао любви. Или там дао бизнеса, дао торговли. Путь. Точно так же, как в Индии это все называется там свиток, да? Словом там сутра, список, свиток чего-то, то в Китае это же обозначается словом путь. Особенности даосизма как национальной религии в чем? Это был поиск в точном соответствии с китайским рационалистическим мировоззрением путей, как можно лучше жить на свете, жить подольше, жить активнее, жить богаче. И даосизм не искал ничего, так сказать, за пределами бытия. То есть метафизики, духовных поисков, этих всех страстей даосизм не знал. Эта религия совершенно практическая. Она говорит о том, например, как с молодости сохранить здоровье, какую еду есть, какие боги или там духи сохраняют для женщины красоту, а для мужчины мужскую силу, что дарует деньги. Чем следует заниматься в жизни для того, чтобы тебя уважали? Каким образом в старости не болеть? Вот у даосизма вполне практические такие конкретные вопросы, которые он, как такая всеобъемлющая религия, решал несколькими путями. То есть, на самом деле, и религией это назвать нельзя. Я уже говорил об этом. Но ни буддизм, ни конфуцианство, ни даосизм не является религией. Это способ жить. Но если буддизм говорит, от мира надо уйти, потому что весь мир это источник заразы, греха и соблазна. Конфуцианство говорит, надо мир переделать, исходя из чувства долга, морали и ответственности. То даосизм говорит, что наплевать, какое на дворе мироустройство, какой царь, династия, ну там про правящую партию вообще не упоминает. А главное, как ты живешь, гармония ли ты живешь с природой. То есть природное изначально выше социального. А для любой религии наоборот. Для религии всегда человеческое, придуманное людьми. Религиозные догмы, какие-то куски изучений, священные тексты. То есть вещи по отношению к природе вторичные. Это всегда гораздо важнее природы. Классический пример. Если, например, верующий иудей знает, что в такой-то праздник надо сидеть в плаще, потому что должен идти дождь. А на улице солнце и 40 градусов. Он обязательно оденет плащ. То есть ну, написано так. То есть то, что написано в книге, превосходит то, что ты видишь своими глазами. Мало ли, что ты видишь, ты ошибаешься. Мудрецы ошибаться не могут. Текст важнее, чем реальность. В даосизме все наоборот. Нет такого текста, нет такого учения, которые бы были выше реальности. Реальность – самый высший учитель. В этом плане они могли бы повторить за греками, за какими-нибудь там Протагором, что практика – критерий истины. Вот если это помогает, то ну и классно. И в этом плане даосизм не задавал больших вопросов. А почему так? Какие силы за этим стоят? Что с этим связано? Они ограничивались вот практическим набором рекомендаций. Вот пей это, вот эти травы смешай в такой пропорции. Там, и в новолунии, например, там, натрись, а это выпей, да, а это выпей вовнутрь. И если не выжь, не помрешь, то будешь жить долго и счастливо. Вот. То есть это набор средств, каким образом, как можно лучше в этой жизни жить. Но не устроиться в социуме, так как, например, советуют конфуцианцы. Будь всегда справедлив, и тебя заметят. Поступай всегда по закону долга, и тебя заметит любой царь и возьмет на службу. Да? И не по законам приспособленчества, как говорят другие религии. Там не перечь богатому, старайся услужить сильному. Царю, говорит, уж ему приятно, и все будет класс. Не плеть его бога, не перешибешь, не плюй против ветра, тем более другого против ветра не делай. Особенно девушкам это опасно, такие эксперименты ставить. Значит, живи по ветру, держи нос, и все будет у тебя классно. Значит, даосизм равно далек и от конфуцианских моральных догм, живи как следует, делай как должно, а там будет что будет. И от приспособленчества, которое, например, еще не иудаизму свойственно. То есть, живи так, чтобы хорошо устроиться. Даосизм говорит, это вообще не важно. Какое царство на дворе, кому ты служишь, тоже небо, те же облака, да? А та же гора, там, Долго Ушань, та же река Янзыцзян, и все, оно так и прибудет вовеки. То есть человеческое это пустяки, это все временное, а природное вечное. И призывает даосизм к чему? Не к тому, чтобы уйти от природы, как любая религия. Любая религия зовет от природы уйти как можно дальше. От натура к культуре, да, от природы к культуре. А даосизм наоборот. Значит, это уже не религия. Даосизм предлагает с природой жить в полном ладу. И кто идеал у даосов? В принципе, любой человек. Но вот старец Лао Цзы, который считается таким полулегендарным основателем религии Дао, он путешествовал на своем, там, со своим валом, обходил там всю Поднебесную, приходил к тому царю, к тому князю, к тому купцу, и как-то так он нигде как бы и не вил гнезда. То есть он учил о том, что ему отчизна весь мир. Вот он так и шел. Были ученики, хорошо, он садился там под деревом в тени. В жаркий день учил. В дождь заходил там куда-нибудь в беседку, увитую плющом. И рассказывал. И никаких, так сказать, ну, храмов там, никаких кумирен им строить, в принципе, не надо было. Но так не может существовать ритуал. Сама проповедь, она хороша. Но людям нужно, чтобы было, был момент ритуализации, чтобы было помещение, да, чтобы были священные предметы. Как Акуджава пел, да? Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью. Такая потребность есть у всех. Нужна какая-то иерархия ценностей. Да? Нужно к чему-то относиться как к священному предмету, да? К чему-то кланяться, соблюдать какие-то особые дни в году. Даосизм это все учел. И его, скажем так, центральным местом стал культ предков. Вот предков надо чтить. Надо ходить в храмы, надо приносить им жертвы, всегда бескровные. Какие это были жертвы? Вода, рис, там, рисовая мука, сладости, бумажные деньги. В Китае изобрели бумажные деньги. На фиг знает сколько, 2000 лет раньше, чем в Европе. Отказались от монет, это же колоссальный был шаг вперед. Но китайцы безумно талантливый народ. Бумажные деньги это колоссальная штука. В Европе когда додумались, господи, еще в 15-16 веках бумажных денег была горсть. Только потом они вытеснили потихоньку монеты, золотые, серебряные и бронзовые. А в Китае очень давно. И вот эти деньги, они тоже приносились в жертву. Но для крестьян это же была как бы овеществленная работа. Да? Вот вместо того, чтобы подарить, там, например, два дня работы на храм, или там мешок риса, он там ленту. В Китае древние деньги были изумительные. Они были как, знаете, билеты в автобусе продавали. На рулоне, да? А, как правило, такие в один цвет они печатались на простой бумаге. Опять же, бумагу тоже изобрели китайцы. И для крестьян деньги не имели ценности. Потому что купить на них там деньги все и всегда было можно. Ну, расскажу вам пару слов об этом, чтобы вы понимали концепцию приношения денег. Деньги были самой незначительной жертвой. Это даже меньше ценилось, чем вода или какие-то листья. Вот шел там по дороге, да, и листочек ухватил, бежала через мосточек, ухватила, кленовый листочек. И это тоже можно в жертву принести. Пожалуйста. То есть, ну, предки, они не обидчивы. Ткань какую-то, нитки дома не нужны. Вперед. Вот. Дай вам Боже, что нам не Боже, да. То есть они не обижаются. Но были специальные жертвоприношения. Там приносилось, например, масло, приносился рис и рисовая водка. Но это по особым дням. То есть реально ценные вещи, да, для крестьянского быта, которые дорого стоили, не у всех были. Но в большинстве случаев ерунда. А по поводу денег, как устроено было их экономическое обеспечение? Не было понятия у денег там золотой запас, обеспечение валютное. Сколько их нафигачат, столько и нормально. Вот, они, конечно, обесценивались легко, и рулонами их там носило этот крестьянин. И вот придет на ярмарку и говорит, вот курицу хочу купить. И ему говорят, да, полрулона. Как полрулона? Да. Я покупал на прошлой неделе на ярмарке, так было все вот так. А теперь полрулона. И вот этих, он не понимал крестьянин, да, этих механизмов. Для него это не имело значения. А потом были деньги, на которые ты мог купить определенные только товары. Ну, например, то наше было государственное монополия, скажем, соль и железо. Вот ты приходишь, там железную штуку, ну, для крестьянина, там, топор или лемя для плуга, да? Или там просто брусок, а дома уже там откуешь, что тебе нужно. Вот это вот такими-то деньгами, они не универсальными. Все деньги не имели универсального характера. И вот он их протаскал, там, поменял на них там две овцы, это же большие бабки. А что в результате? Там, купил одно топорище. Думал, боже мой, там, перевернуться весь обвешанный железом, все смеются, вся деревня. А где? Ну, реально, да, вот туда оно ушло. А поэтому крестьянин деньгами не дорожил. Предки охраняли род. И в этом плане китайская религия, ну, даосизм, ничем не отличалась, не надо назвать ее религией, да, китайское верование, даосизм, ничем не отличалась от всех остальных. Предкам надо было ублажать. Концепция вурдалаков и упырей у китайцев не сложилась. Но они слишком рационалистические, чтобы верить в эту фигню. Да, какие там еще там упыри, кто там встает, что дядюшка будет вставать пить нашу кровь, ну ты что. В это они не верили. Просто если предков не чтить, это будет нарушение мирового дао. То есть что ты делаешь, если не чтишь предков? Нарушаешь мировой закон. Ну, как если бы ты, например, там перегородил реку за прудой, а река, конечно, выйдет из берегов, та и затопит в луга. А потом прорвет плотину, весь этот там вал воды смоет, например, там твою лодку или там что-то там привязал к берегу. Поэтому делать это надо, потому что ты тем самым поддерживаешь мировое равновесие. Предков надо чтить, надо приносить жертвы. Нужно там какие-то определенные устраивать в их честь ритуалы. Чаще всего это что? Музыка. Устраивались танцы, нанимались танцовщицы храмовые. Никогда не проститутки, как в Индии. Просто обычные девицы. В общем, довольно скучное было заведение китайских храмов. В отличие от Индии, где-то комплекс, там, где-то город, да? Город такой целый. С обезьянами, крысами, какими-то там ручными коровами. С людьми, которые приходят, уходят, там живут, с нищими, прокаженными, неприкасаемыми, там они все на своих улицах не смешиваются. Какая-то постоянная служба идет, тут ничего такого. Очень все так строго, рационалистично. В такое-то время приходит жрец, ему дают бабло, или там натурой, мешок риса, там масло, мясо кусок. И он, значит, все это запирает у себя там в коморе. и служат службу, зажигают свечи ароматические и осветительные, говорит слова какие-то там из древних текстов, все кланяются до земли, звучит гонг обязательно. Вы слышали настоящий гонг, да? Ну такой, он делался из листов железа, которые идеально должны быть там, лист здесь или здесь, а внутри он полый. И он еще должен быть двояко вогнутый, как я читал. То есть при правильном ударе он издает совершенно обалденный звук, небывалый. А у европейцев не было такого инструмента. Он сейчас очень простой, что в этом гонге, да? И в умелых руках он издает такие звуки. Мы были в Таиланде в монастыре буддийском, и стоит гонг. И монах говорит: «Потрите, кто хороший человек, у того зазвучит». Ну, все бросились. Потереть. Но ни у кого не зазвучало. Мы говорим: «Это фигня, так сказать. Фальшак, разводка. Сейчас потянемся за бритвой». Он говорит: «Вот смотрите, лук, посмотрите. И как оно звучит. Ну и нож нужно свести лучше нас, это же не может. Да? Потому что мы отсюда, Америка параша, да, победа будет наша, как он может быть, из Таиланда, и лучше здешних». Но он, видимо, умеет как-то его под лица потереть, знает какие-то там ходы, эрогенные зоны, куда там нажать, а там умеет. Но знаете, какой звук? Это даже не колокол. Я никогда бы не предполагал. Вот оно звучит, я уверен, что это слышно, значит, вот через 15 секунд во всех окрестных деревнях. А если он еще будет тереть, то это будет слышно вообще на всем этом острове гигантском, через весь лес. Мощнейший инструмент, кто владеет. Вот я рассказывал вам про бубен, да? Вот гонг производит похожее впечатление, но надо им уметь владеть. Вот гонг, барабан, китайские вот эти вот всякие щипковые инструменты, которые звучат так пентатоникой, для нашего слуха непривычно. И вот так проходит храмовый ритуал. И все, все исполнили долг, идут назад. То есть храм, он как бы не открыт все время. Ну, как говорят, должна быть теоретически открыта церковь, да? Или там индийский храм, он должен закрываться. А он, ну, как учреждение. Вот от и до, часы приема, тут перерыв, это выходные. В выходные никто не приходит, а там нечего делать. Да? То есть это не место, где обитает божество. Как в Европе, да, как в Индии, что боги там живут. Да? А это место, где очень хорошее выражение советское, отправляют культ. Ну, как нужду. Да? Вот пришли, нормально. Отправляют культ. И, собственно, в этом он назначение состоит. Ну, как учреждение, ты открываешь зачем? Там прийти, например, в суд, рассмотреть дело, а потом рассмотрел, все хорошо, закрывают и уходят. А зачем его держать как бы всю ночь? Там жила справедливость, да, так никто не думает. Вот такая интересная концепция ритуала и жертвоприношения. С другой стороны, даосизм говорил, что вообще-то говоря, жертвоприношение и храм – это вообще туфта. Надо служить духам природы, скрытым силам, которые в природе растворены. Для этого надо понимать, какой элемент природы в чем проявляется. В китайской космогонии есть 5 стихий. Назовите мне их. Огонь, вода, воздух, земля. И? Угу. Так, ну 4. Солнце, от солнца слышу. Скидай, чтобы все понимал. Нет, ребята. Металл. И греки не... Ты же идешь по греческой концепции. Да. Это греки. Да, огонь, вода, там медная труба, да? А земля и воздух – это греческое. Но китайцы добавляли в них 5 стихий космогонических. Пятым был металл. Никогда бы греки не включили. Как бы им было понятно, что металлы же совершенно разные. Да? Ну, там, золото и железо, да, или медь. А для китайцев все металлическое – это вот отдельная стихия. И вот соединение этих 5 стихий дает всю мировую гармонию. Поэтому вот если определить, вот в хорошем ли состоянии находится девушка на выданье, то это что значит хорошим? В гармоничном ли соотношении находятся в ней 5 главных стихий? Это Даос определяет разными путями. От осмотра до, например, там, сбора каких-то, ну, условно говоря, анализов. И смотрит на равновесие. Значит, что такое болезнь? Нарушение равновесия 5 стихий. Например, слишком много металла, там, ну, надо убавить, да, скажем, там, земли прибавить. Вот так. Ну, не знаю, правда ли это. В принципе, европейская медицина о том же говорит, только в других терминах. Но в общем-то так и есть, да? Кстати, китайская традиционная акупунктура. Это что такое? Вот иглоукалывание. Если колят серебряной иглой, хотят энергию излишнюю, чрезмерную забрать. Если колят золотой, значит, недостающую энергию туда впустить. И вот восстановление энергетического баланса, по большому счету, и есть все иглоукалывание. Вот так и тут, только более сложный баланс. 5 вот этих компонентов. К чему должен стремиться человек? Чтобы каждый шаг его поддерживал в природе равновесие. Но как это возможно? Мы же все время нарушаем. Там вырубаем лес под пашню. У него вырубать нельзя, нечего будет есть. Или рыбак ловит рыбу. Или там дровосек, там заготавливает дрова, рубит камыш. Это он вносит неравновесие? Конечно. Как можно компенсировать? Ну, молитвами, кстати, и жертвоприношениями. А кроме того, постарайся, если ты чего из одного места забрал, в другом чего-нибудь добавить. Ну, как рыбак, он не будет рыбу запускать, да? Ну, вот, например, посади дерево, хоть ты и рыбак. То есть, внеси в стихию не только отрицательный элемент, не только забирай, но и давай свою. Ну, это прекрасная мысль, потому что по нынешним временам это самая правильная идеология, потому что человечество забрало уже почти все из ресурсов земных, и дальше уже остается только трубец. Дело не в землетрясении в Японии, это природный катаклизм, а в том, что просто все уже истощилось, уже не только нефти, воды уже нет. А мы все гребем. Никто не собирается никаких лесов высаживать, конечно, или там закачивать новую нефть, откуда бы ее взять. А все гребут новые. Все рост, увеличение, давайте цифры, но это же самоубийство полнейшее. Вот это полный разрез даосизма. Даосизм учит гармонии и равновесию. И вот все даосские лечебники, все руководства по медицине, по сексу, по разумному питанию, по долголетию, все основаны на одном базовом принципе. Соблюдай равновесие. Но равновесие, оно гибкое. Для 18-летнего юноши оно одно, для 30-летнего мужика другое, для 60-летнего хрена это третье, там и так далее. Да? То есть, ну, зная, в каком ты находишься состоянии, в каком возрасте, они это очень четко определяют, это очень красиво называли, там утро, день, вечер, там закат. Да? Закат. Вы, например, находитесь, все красавицы, в состоянии утренней звезды. Да. Вам еще восходить и восходить. Антон, такое вот утро, когда уже можно различить контуры предметов. Да. А я уже, наверное, как вам кажется? Да. Таким путем. Но все-таки еще что-то видно, но уже с трудом. Уже с трудом. Вот как-то так. То есть, вот все на свете есть продукт соотношения этих самых стихий. И задача даосского, лекаря, уметь эти стихии восстанавливать. Но примитивное, например, взгляд, там, тебе не хватает металла, ты сварил там гвоздь в кипятке, да, и выпил эту воду. И так, конечно, да, надо понимать, что какой элемент где содержится. И по этому поводу у даосов целые огромные энциклопедии. Ну, это чистый шаманизм, только записанный. На самом деле, любые шаманы обладали такой практикой. Но китайцы изобрели письменность очень давно, они это записали. И так сложился весь этот гигантский даосский корпус книг, где вот это все записано. Иной раз очень витиевато и велеречиво. Алхимики и китайские, и европейские, только там сложилась алхимия. Ни у японцев, ни у индийцев, ни у арабов. Но арабов была, но такая своеобразная. А у них не было алхимии. Алхимики никогда не стремились к тому, чтобы их все поняли. Наоборот, человек ничего не должен понять. Да? Там соль ночных теней сложи с тенью утренней звезды в тот момент, когда она отрывается, например, от своего туалетного столика и гордо шествует в пеньюаре на крыльцо. Таких страстей про пеньюар нет, это я просто вдохновился. Но описание очень поэтичное, какие-то очень туманные и никогда не конкретные. что такое соль там каких-нибудь нежных вечерних металлов? Черт, я знаю. Вот даосские тексты тем тяжелые, чем и тексты европейских алхимиков. Невозможно адекватно истолковать. Что имеется в виду? Там мать всех минералов. Это ртуть, сера, медь, что? Да? Ну, как бы все по-разному говорят. А химические свойства они не описывали. И вот именно эта трудность истолкования делает даосские лечебники очень малоприменимыми. То есть чему учится любой ученик у даосского учителя? Он учится вот этому сложному и хитро мудрому эзотерическому тайному языку. И он понимает, как обозначается у них на письме сера, как ртуть, как мышьяк, как железо, как смешивать, да, в каких соотношениях. Для него это не секрет. Но там, где нормальный химик европейский пишет реакцию в одну строку, этот исписывает 4 страницы, и надо сломать себе всю голову, чтобы понять, что там происходит. Вот. Химии как науки в Китае не сложилось. То есть они знали на практике, что происходит, объяснить теоретически не могли. Но практический опыт был огромный. Выпаривание, окуривание, выплавление, добавление каких-то элементов до выпадения в осадок, получение солей, кислот, всех спектров химических элементов. Все было очень хорошо у даосов поставлено. Это они блестяще этим владели. И пользовались. Но для простого народа, как для нас с вами, конечно, это производит страшное впечатление. Это производит страшное впечатление, да, когда человек смотрит там на больного, больной там мучается, он говорит, вот этот шарик, который я собрал из росы, который оставил дух медового заката, когда он увидел, но не догнал утреннюю звезду, и дает там, например, слабительное. И человеку через полчаса реально становится легче. Я рассказывал вам, как моя мама спасла человека от смерти и чем заслужила невиданное. Когда нет? Всех расставила по своим местам. Да, она много раз расставляла. Ну вот, похожее нечто. Но я вам расскажу, вы поймете, как действует даосизм. Все на самом деле психологически, как мне кажется. Реальность, она простая. И она сводится к сотне рецептов. Сотни рецептов, и рецепты эти, в принципе, известны были по всему миру. Но за исключением тех, скажем так, растений, которые только в Китае растут. Даосизм же использует все, да, там печень тигра, медвежью желчь, там стрекозины, усики. Все, да, и все это, значит, перемешивается, толчется, плюс там травы какие-то неслыханные, плюс минералы, кстати. Все это смешивается в каких-то невероятных комбинациях и, значит, народом пьется. Ну и, я думаю, помогает. Реально. На основе эмпирического опыта. Ну вот читал я тибетскую книгу, тибетский трактат Джудши. Как там советуют врачу? Это замечательно. Вот приходи к больному, сразу смотри там уже. На что смотреть? Это чистая медицина катастроф, выбраковка. И вот такие-такие признаки. Умрет. А умрет, ну, этот нет. Так. О, вот этот нормально. Вот с этим занимаемся. А эти все, это нафиг. Как, там же папа? Так я сказал. Вот, в принципе, они тратили времени. Не было задачи всем помочь. Он сразу выбирал, кому он помочь может, кому нет. Но же если брался, то он, как правило, помогал. Знал, в чем там дело. Вот мне кажется, вся даосская медицина, она в этом. Вот что хотите со мной делайте. Это очень простые эмпирические способы. Никого сомнения над ним владели шаманы во всех регионах. Просто знаю, какое растение от чего помогает. Да? Но людская молва, которая везде склонна видеть чудеса, она все это колоссальным образом преувеличивала. Я пацаном ездил с мамой, очень любил. Она работала на скорой помощи. И как-то мы летом, а вызов был какой-то совершенно смешной, возвращаемся, и тут, значит, срочно надо заехать, там вопли, крики, на кондитерскую фабрику в Запорожье. Юг, жара, умирает, блин, трудно. Приезжаем, я думал, что жара, там, ну, 35, да, заходим в цех, там ты получаешь 70, ну, все же оно в чанах. При этом дух, дышать нечем, пчелы, осы. окна все открыты, плюс народ пахнет, но там же не все. Ой-ой-ой, скажу я вам. А отступать уже некуда. И толпа разъяренных, потных, жирных тел, худого, ни одного не было на кондитерской фабрике. Хоть бы один был худой, или худая. Бабы в лифчиках страшных таких, которых у меня с тех пор непреодолимо. Омерзение, да, такие на меху. Мужики голые по пояс, и все рут на суржике. Ой, боже, зараз помре, бо там дети же останутся. Ой, горе, ой, наконец пришло лежит, угита, дети, ой. Значит, залетела пчела, не рассказывала, и ужалила женщину, достойную труженицу, на доске почета. Выбрала. Выбрала именно ее, ну понятно, она была жидомасонская пчела. Сионистская. Она ужалила, не туда, куда вы думаете, а в глаз. Но вы думаете, это лучше? Это хуже. Это гораздо хуже, да. И, значит... У нее, видимо, была, ну, вообще, во-первых, змея. Пчела – это вообще неприятная штука, пчелиный яд, он очень сильный яд и аллерген. А у нее, видимо, была аллергия. И у нее, то, что называется, отек квинки, вот вся харя. То есть у нее одна половина лица висит. Это ужасное зрелище, да? А она может дышать, у нее же начинается отек гортани. А она может говорить, но она в сознании, она смотрит с ужасом, одним незаплывшим глазом. И начинает заплывать. А тут уже все, вообще ничего нет. Ну, жуткое впечатление, да? То есть только для колдуна и шамана, даосского лекаря, который приехал. Ходит мама, неубедительная для меня внешне, маленькая такая, кругленькая. Рявкает, все расходятся. Маманя тут же понимает, что это аллергия. А приехала врач, молодая красавица, портрет, ну, не важно. Не сориентировалась. Что-то она не то вколола. И как-то то и хуже не стало, но и лучше не стало, а под раз не лучше, то хуже. И они вопят, значит, во-первых, они хотят эту сначала убить, врачиху, а потом изнасиловать, потому что жалко. И главное, хотят спасти ту. Никак не выходит. Маманя все понимает и говорит, хлористый кальций, и делает вену. Он такой шприц. Но это раньше было самое сильное. Сейчас есть лекарства в тысячу раз сильнее. Тогда это было, когда струй наводится в вену, то это очень сильный был антиаллерген. Он впиндюривает, медленно делает и говорит, вот смотрите! И реально под иглой еще полшприца. У нее начинает спадать отек. Да? Ну это чудо. Это даосская матушка, да, лунные зайцы, объединившись вместе, пляшут на поляне. Мы-то это понимаем, да? То есть, значит, медсестра Рая медленно говорит, медленно. Вот, смотрите, как сейчас будет. И возвращается глаз, у нее открывается глаз, вот губы на глади, да? В свои берега, да? Щека. Она делает штуку полностью, да, вот и вкалывает шприц, и у нее уже почти, она уже говорит. Она проходит вот этот вот отек, она дышит, она показывает, люблю, люблю. Вот. И все говорят, боже мой, вот это доктор. А что ж прислали вот эту пиголицу? Мы зараз, мать говорит, так, ну-ка тихо. Молодым не дают таких лекарств. Вы что, с ума сошли? Сильнодействующий охрененный препарат из Москвы, из самой Швейцарии, да дают только она. Вы что? Она бы сделала. Я говорю, нет, она бы для меня правильно поступила. Вы ее должны благодарить. А кальций стоит 17 копеек на Брежневске. Фуфло. Ну, по цене соли. И они говорят, вот это доктор. Ой, горе мне. Да, вот когда мать там могла там инфаркты страшные вытаскивать, никто никогда не благодарит. Потому что это фигня. Он же ничего не помнит. А это же видели все. Это такой явный вариант чуда. Да, ничего больше они не видели. Из Москвы специальный препарат. Из самой Швейцарии. Да, из Швейцарии. Они говорят, ой, гиточка, приезжай ты до нас. Так, а возьмите конфетку, а возьмите грушек. А, хлопчик, я найду себе. Поешь тут, я уже... Давай, так, иди себе. Ой, божечки. Она уже, что-то она совсем уже пришла в себя, кальций подействовал, но через 20 она уже встала, все нормально. Ничего там, таблеточек там попить, ну все, ничего не надо уже. Но... Вот, та уехала, и они, значит, ой, яка доктор, от умница, от хорошо, от ваш сынок вырос, ты, боже ты мой. И тут пьяный грузчик говорит, так а надо ж было сразу старую жидовку прислать. Выходит, блядь, рвайся, я тебе, блядь, зараз дам же. Бабы, блядь, фигасят его страшными сковородками. Гей, точка, извините, ну и дело, ну п'яное бидло, ну шо це, а візьміть кошолочку, візьміть, а ну мармеладик купить. Ой. То есть я лично видел, как великий дух Луны, да, спустился к утренней звезде, прогнал Тамару Викторовну Дулепову, очень красивую женщину, как мне тогда казалось, да, моя мама, внешне неубедительная и по-женски некрасивая, как мне казалось, да, она как раз вот вместе с духом Луны все прекрасно. И это, конечно, произвело у меня сильное впечатление. С тех пор мне сложно с даосизмом, да, как и с шаманизмом. Я как-то сказать, я думаю, где тут флористы кальций за 17 копеек, да? А, и, как правило, он находится. Он находится, как правило. Вот. Только называется по-другому. Ну, конечно, можно сказать, не флористы кальций, а вздох дракона реки Хуанхэ, когда он увидел недоступную, но прекрасную красавицу Ля. Правильно? Это же будет гораздо красивее. Хлористы. Вам бы все пошли. Так он увидел недоступную, но достойную красавицу. Соединился с достойной. Нет, с доступной, но недостойной. И вместе все там. Вот даосские ритуалы, если я не профанирую, они серьезно таковы. Но как бы тут нечего большого обсуждать. Вот вы помните, мы говорили с вами о буддизме, да, и всерьез. А тут сидела такая Илона, да, рыженька, она даже обиделась, что мы там на Будду гнали. А там есть о чем поговорить. Там есть доктрина, которая может не соглашаться, уход от мира и так далее, который для меня, скажем, неприемлемо, там, не для всех из вас, да, там есть гениальный рассказ на глаза из вечного брата, помните, да? Но там есть о чем спорить. Ну, даосизм, ну, продление мужской силы, там ешь такую-то траву, если ты ее будешь все время есть, уже не захочется ничего, и скажешь, не надо силы, господи, уже не ходить в туалет, я буду силен. Да. Рецепт красоты читал я для одной там европейской королевы. Взять там яичный желток с какой-то фигней смешать. Я так понимаю, что это было нечто вроде толченых камней. И вот это все нанести с утра на лицо, оно же присыхает. А потом это отодрать. Ну, конечно, будет румянец. Я думаю, там будет так играть. Но это как бы как косметическое средство. Среди даосских лекарств, среди эликсиров, среди мазей, среди капель, есть вещи объективно полезные. Да, дух горы, лунные капли, объективно полезные, которые эмпирически народ в медицине вычислял, там, ревень, да, какой-нибудь там дикий лук, какие-то средства, которые вот реально вызывают быструю и благотворную реакцию на организм. Но есть вещи ужасно вредные. Я не знаю, как, вот мы же не, никто же не вел статистики. Как они реагировали? Там, например, с очень высоким содержанием мышьяка. Ну, это страшный яд. Ртути. Это еще страшнее. Яд ртути. Яд втирают. Да, реально. Бьют настойки на ртути. Свинец. Но свинец действует медленнее. Ртуть, она же страшное дело. Это яд хуже любого другого. И вот как они? Ну, вот я думаю, я когда прочел тибетский трактат, мне сразу стало понятно. Умрет. Умрет, ну как бы что? Ну так, лунный заяц не благоволит к нему. Да? Дракон не выплыл из реки Хуанхэ, надо помирить. И я думаю, описывали сами врачи и их благодарные пациенты только счастливые случаи. Не вели реальной статистики. Реальная была бы такая, мы получили бы, да, ну, объективные цифры, там скажем. 20, ну хорошо, для вас 30% больных выздоравливают. Может, благодаря мощному китайскому здоровью, никакая ртуть не возьмет. А остальные, извините, но описывали это только выздоровевших. Поэтому я не верю в страшную славу китайских даосских алхимиков. Я не верю в эти все препараты и так далее. Я думаю, что да, какие-то лекарства на основе трав, на основе минералов, на основе животных, которые, например, в Китае есть, а здесь нет. Например, какие-то акулы, плавающие в китайских берегов, да, но здесь их просто физически нет. Или какие-то там осьминоги. Из них, да, можно готовить какие-то биологически очень активные вещества. И это будет помогать. Но это, конечно, не панацея. Все китайцы умерли, хочу вас огорчить. Да, Юлечка, ну что делать, моя дорогая, та черненькая Юлечка, она огорчена. Но китайцы умирают пока точно так же, как и все остальные. Где даосский эликсир бессмертия? Известен один мне случай, когда даосский монах честно сказал все, что он думал. Чингисхан перед смертью. Ну, как бы еще не перед смертью, никто не знает, когда он умрет. Но он уже понимал, что старость, все. Он послал за китайскими врачами. Ну, не за монгольскими было посылать. Да? Во-первых, среди монголов никто долго не жил. Не было такого вопроса. К 50 годам человек давно уже беседовал там наверху с горными духами. А ему уже под 70. Ну, его же берегли. Ну, он был крепкий объективно парень. Его берегли. Но он уже сказал, как он почувствовал. Он говорит, я стал засыпать в седле. Вот они трое суток скачут. И что-то хочется поспать. Да, и все, уже я не тот. Раны, падение седла. Он там охотился на кабана, упал, ужасно ушибся. Он уже понял, что он не тот. У него держится, да? Вот. И на быстрых конях, на арабских он уже не может, только на монгольских маленьких. Уже все. И он понял это быстро. Уже к женам он давно не ходит, никаким наложницам. Только смотрит танцы издали. Позвали ему врачей. Один сказал, я приготовлю эликсир бессмертия. Второй сказал, конечно, там сделаем какую-то мазь обалденную. Но это как Хаджа Насреддин учил Ишака читать Коран, да? За 15 лет или я помру, или Ишак сдохнет, или великий хан. А один честно приехал, самый прославленный. И вот он как бы вот спас репутацию китайских алхимиков для меня. Чингисхан сказал, значит, два варианта, как обычно такие владыки поступают. Если да, то любая награда, что ты хочешь, ничего не мало. Пол царства, там золото, сколько там вообще ты сможешь себе вообразить. Кони, бабы, люди, все твое. Но если нет, ты понимаешь, что будет очень тяжело. Не быстро, все медленно вытащат из тела. Тот сказал, великий хан, никаких переговоров по этому поводу, бессмертие невозможно. Чем спас репутацию? Бессмертие невозможно. Он сказал прямо в лицо, рискуя жизнью, что все, кто тебе говорят, все умрут. И я, да, ты помрешь. Это я тоже, да, глядя на глаза старого Чингисхана. Молодой, может, расхохотался бы, сказал, ладно, пойдем бухать, но старый, да, и в окружении всех этих зверей. Но Керов Чингисхан, он ему сказал, нет, эликсира бессмертия быть не может. Значит, лучше об этом догадывались, да? И дурачили уже просто те, кто хотел обмануться. Кто хотел обмануться? Эликсир вечной молодости, все эти страшные секреты. Вот. Ну и что есть такого в даосизме, чего нет в Европе? Я вам скажу, я такого не нашел. Ну, просто нет. В европейской алхимии была связь с кабалой, и там философский камень, поиски его. Во-первых, там сам процесс, это и был камень, как вы помните из имени Розы, да? Сам процесс был важнее результата. Это процесс постижения истины. Во-вторых, камень, если его, ну, допустим, мы нашли, он же философский именно потому, что он не дает физического богатства. Это выдумки, что там они хотели говно превращать в золото. Нет. Все превращать во все. Ну, для тупорылых жадин, конечно, надо железо превращать в золото или опилки. Да? Но для человека мыслящего это элемент, который дает универсальную власть над природой. Все превращается во все. То есть, учение о единстве всего сущего. В даосизме это есть, но философского камня нет. Его никто не ищет. Но они ищут там типа эликсира бессмертия или средства, с помощью которого можно делаться невидимым. Или мазь, с помощью которой можно летать на облаках. Ну, как вам сказать? Как к этому относиться? Что-то же они искали всю жизнь. Да? То есть я представляю себе это как? Это была группа людей, не желающих жить в этом мире. Такие люди есть всегда. Они накапливали некую мудрость. Жили в каких-то там сторожках, в лесах, на горах, как отшельники. Такие полубольные старички, естественно, без семей, может быть, с учениками, там 4-5 учеников. И вот они собирали эти самые травы, собирали какое-то там животное, сырье, минеральное, и готовили все вот эти свои снадобья, все это записывали. Высокая цель в чем? Научиться летать – это классно, но тут напрашивается фраза, но это же невозможно. Что мы знаем о том, что возможно, что нет? Ну, сам процесс поиска меня очень вдохновляет. То есть я уважаю этих людей. Вот человек искал всю жизнь мазь, вот он натрется и полетит. Да. Или, например, он сделается невидимым. Ну вот, смотрите, да, естественно, разумные красавицы смеются, неразумные чудовища. Нет. Говорят, а почему? А вот спросили. А вот почему. Мы не знаем границ нашей собственной власти. Кто бы мог себе представить, что человек изобретет, например, такую хреновину вроде там, ну скажем, телефона мобильного, да? Что люди смогут общаться с помощью, ну да, прямо с помощью устройств, да, устройства отрицали, все должно быть живьем. Но это же небольшое совсем. Вот ты прикладываешь, его можно вообще даже и не заметить, да, в руке, и прямо из уха торчит трубка, и ты бухтишь, тебя слышат в Америке. Ну это не одуреть. То есть люди такое понаизобретали, теперь же надо очень осторожным быть со словами, это невозможно, т.д. возможно. То есть они, наверное, прокладывали, как первопроходцы, такие новые горизонты. Это были ледоколы. Ледоколы, естественно, научного знания. Но в чем хреновина китайского общества? Даосы не были интегрированы в систему. То есть они на общество не влияли. Даосизм с конфуцианством никаким образом не сопрягался. Конфуцианцы смотрели на даосов как на паразитов, на уклонистов, на людей, которые не хотят исполнять свой долг, идти работать там в поле, или в контору, или служить в армии, или учить юношество, а хотят жить в свое удовольствие. А это самый ужасный грех по конфуцианству. А кого видели даосы в конфуцианцах? Зануд, которые сидят там в конторах, корпят, и полностью теряют связь с природой, заменяя природу какими-то тысячами, килограммами своих вот этих кодексов, текстов, бумаг и всего прочего. То есть между ними не сложилась симбиоза. А вот в Европе сложилась. Там алхимики, они передали свое знание университетским людям. И алхимия стала химией, убавила это. Ал это эль, то есть божественная химия. Ну, ушла божественная, стала человеческая. И химия дико рванула вперед. Алхимики же открыли массу всяких вещей. От косметики до металлургии. Я думаю, в даосизме так. Они массу всего пооткрывали. Красок, лаков, растворов, составов, способов приготовления там всяких штуковин. Но никого не ушло. Не сложилась система, при которой эти знания там транслировались бы, да, как-то. Потому что в заведениях учебных по-прежнему учили только конфуцианским текстом. И не учили ничего другого. Вот это вот особенность китайской ну, модели жизни, что вот эти три благородных истины, как они говорят, да, сань-дзяо, три истины, даосизм как самый древний, конфуцианство как самый популярный, буддизм как самый поздний, они живут мирно. Религиозных войн в Китае не было, никогда. Но они не соединяются друг с другом. Это как масло и вода. Не происходит диффузии. И не происходит взаимообогащения. А это плохо. Вот это плохо. И, мне кажется, нехилые наработки даосов в разных областях, в химии, в физике, там, не знаю, в биологии, может быть, они в селекции там, занимались сельским хозяйством, они, собственно, вот, ну, пропали во многом. И современная наука осмеяна, потому что ну, кто это будет всерьез относиться, или отвергнуты. А в самом Китае получилось невостребованное достижение собственно китайского гения. Вот это вот удивительная особенность этой страны. По этому поводу вам пару рассказов. Не связанных непосредственно с даосами, но показывающих, как Китай вообще реагирует на инновации. И что такое застойное общество. То, что китайцы народ талантливее и, может быть, талантливее всех остальных, это нет сомнения. Да? Вы не спорите со мной. Кучу всего понаизобретали. И теперь смотрите, китайцы научились строить корабли из тикового дерева. Тик растет там на юге Китая, во Вьетнаме, Таиланде, он такой крепкий и водостойкий, где же не надо особо смолить. Огромные корабли строили, больше, чем в Европе. Грибные и парусные, ну как все, да, никаких машин они не знали. И куда же они плавали? В Индию это вообще как два факса. отослать. Это было запросто для них, да, это довольно далеко. Они плавали в Африку. Они плавали в Южную Америку, вы будете смеяться, и привезли в Китай картошку. Да, картошку. Каковую картошку китайский император отверг. Сказал, что нам не надо, у нас есть рис. А варварское растение, представляете, как бы это рвануло, да? Хотя, ну да, рис, он тоже очень урожайный, но картошка бы сильно помогла выжить. Потому что первый... Все растолстели. Фиг с ними. Там сильно не растолстели при таком населении. Первые подряд 30 лет, при котором Китай не голодал, были только после Дэн Сяопина. Когда нет голода. Голод, реально, это каждое поколение знало свой голод. Вот такая ситуация. Очень много ртов. Всех накормить не удается. Картошка помогла бы. В Европе картошка бешено позволила рвануть вперед. Потому что хлебом не накормишь всех. А картошка позволяет выжить. Она хранится. В общем, неплохая штука. Нет, отвергли. Они доплыли до Европы. Это установленный факт. Было по меньшей мере две экспедиции. Самое удивительное, возглавляли их евнухи. С нашей точки зрения, евнух разве пойдет морские офицеры, да? Как говорил Козьма Прутков, того не любят бабы, когда скопец командует штабом. А у них ничего. И вот государственные евнухи вели целые флотилии кораблей. Это же никак. Это не оплывали Африку вокруг. Представляете себе? Пилили вдоль всего западного побережья Африки. И плавали, правда, в Гибралтар они не рисковали. Они не думали, что там что-то есть. А они плавали во Францию и в Англию. Севернее Англии не рисковали, потому что совсем холодно. Но до Лондона и до французских портов, до Бреста доплывали. Это надо одурить. Разве европейцы в те времена могли бы сплавать в Китай? Да вы что? Пересечь Средиземное море была страшная задача. Какие ребята? И почти не теряли кораблей. Ну да, вдоль берега. Ну не важно, европейцы пусть проплывут вдоль берега. Это обалдеть. И как же они распорядились всем тем знанием, которое принесли? Это варвары. Вы знаете, есть северные. Западные, южные, восточные. Нам ничего от них не надо. И контактов никаких поддерживать мы не будем. Больше того, сам флот не нужен для Поднебесной. Потому что счастье не в том, чтобы плавать по морям, а в том, чтобы возделывать свой участок, да, свой сад, свое поле рисовое, служить императору. Вот она не одурит ли, да? При таких технических достижениях, как они к ним отнеслись? Никто их не гнобил извне. Это же любимая тема в России, что кто-то нам все время гадит, да? Что мы чудесные, но кто-то приходит и прямо среди комнат думаешь, а кто же на этот раз кто? В Китае эта тема никогда популярной не была. Они так понимали, что они сами. Куда захотят, туда вывернут. Но они не хотели ее выворачивать. Вот сама идея модернизации была им чужда. Вот удивительно. Что пишут монахи европейские о приезде китайской экспедиции? Китайский евнух Джан Эрлин доплыл до Лондона. А его не пускают на внутренний рейд, только на внешний. Говорят, у нас чума. Но он не понял про чуму, ну как там же он объяснился, я не знаю. Ну как-то там жестами, там бубонная, да, ну. Чума, говорит, я понимаю, да, крысы, да. Я, говорит, вас вылечу. Ну не вылечу, в смысле, а избавлю, так сейчас помрете, да, умрет, кому нужно. Но следующее вредить не будут. И реально с этих лет в Европе прекратились эпидемии чумы. Вот что хотите делать? Что же он сделал? Канализация. Нет, ну что ты. Нет, все проще. Ну как он сказал, ребята, как, ну, говно не выливайте на улицу, а куда закапывать? Ты с ума сошел, осквернять землю? Мы выливали и будем вливать. Да. Нет. Он сказал так, это разносится крысами, и причем крысами черными. Значит, надо черную крысу выдавить с континента. Кто это может сделать? Другая крыса, серая, она больше и крупнее. Но серая не разносит чуму. Серые не разносят чуму. У него на корабле хватало разных крыс. Вот, значит, матросики поймали. И он сказал так, сейчас вот мы сделаем такую штуковину. Значит, там 20 бочек, куда он сажает по 10 самых крупных крыс. Есть он, им ничего не дают. Через 2 дня крысы понимают, что как бы или принимать буддизм, или хавать друг друга. Не раздумывая, они принимают второй вариант. Как депутаты. Еще одно друга есть. Ну как друг? Значит, кто такой? Раз, остальные, ну, набрасываются, да? Потом пара выходит в финал. И победитель. И так во всех 20 бочках. Этих 20 замечательных ребят, которые уже как бы утвердили в своем гуманизме. То есть законченных и убежденных каннибалов, да, которые едят уже только плоть своих сородичей. Каннибализм это же не людоедство. Каннибализм это пожирание существ своего вида. Есть акулы-людоеды, свиньи-людоеды, львы-людоеды. Ну, как бы каннибалы. Каннибалы, да? Понимаете? Каннибалы. Вот это крысы-каннибалы. Их 20 высаживают в одну бочку и наблюдают за процессом. Вот это уже плей-офф. Это уже топ, да? И уже та крыса, которая победитель победителей, это боец из бойцов. Она не будет ничего есть, кроме мяса сородичей. Это точно. Мне ничего другого не интересно. И когда такую крысу выпускают на корабль, если не более нескольких таких крыс, из там, 4 полчек, да, победителя, финалиста. Все крысы с корабля прыгают в воду. Страх панический столь силен, что они предпочитают утонуть моментально. Но не попасть один на зубы. А люди боятся каннибализма. Да? То есть вот лучше утонуть, или как, чтобы вас съели живым, как вы хотите. И, ну, все скажут, не-не-не, мы лучше поплывем. Да? Хотя далеко ли ты уплывешь, но как бы, да, то есть вид, вот эти вампирические фильмы, на чем это основано? Страх перед каннибализмом. Перед существом, которое ты принимаешь за своего, оно, оказывается, да, жрет себе подобных. Эти крысы были выпущены в городе в товарных количествах. И через какое-то время черная крыса Европу покинула. Заселилась Европа серыми крысами. И чума прекратилась. Чего так интересно, что черный разносит? Так устроена. Черная как-то она чувствительна к этим блохам, а серая не чувствительна к чумным блохам, да, которые переносят чумную инфекцию. Бубонную. Я слышала еще, что черные на чердаках живут, а серые они в подвалах. А крысы живут везде. Да. Они живут везде. Это более универсального существа. Как звали этого Евнуха? Джан Эрлин. Да, вот он, значит, как бы, если это правда, а не легенда, то получается, он избавил Европу от чумы. Вот смотрите, холера была до конца 19 века. Но чумы-то не было. А вот последняя эпидемия, черная смерть, и все, оспа была. Да? То есть были жуткие пандемии, страшных инфекционных болезней. Холера была в 20 веке. Причем в Советском Союзе, я помню. Да, все вот это, бухали сухое вино, потому что считали, что оно от холеры избавит. А чумы не было. Есть эти люди, владели такими секретами. Как они могли бы двинуть свою цивилизацию вперед? Вместо этого Китай загнил. Вот это очень интересная черта мышления, ментальности китайской. Да? Как бы кучу всего изобрести, но не уметь или не хотеть приспособить это к общественному развитию. Вот общество должно быть все время одинаково, своеобразно, такое вот стагнирующее. Да? Заметьте сейчас. Китай вторая экономика мира. Экономически дико прет вперед. Политически абсолютный застой времен Совка. Это же рано или поздно будет то же самое, что Джан Эрлином. Невозможно экономический рост без политической модернизации. Все они опять вернутся назад. Или их разорвет это изнутри. То есть вот удивительная черта китайского образа мысли. Общественное развитие должно быть все время одинаковым. Все должно возвращаться на круги свои. Не должно быть прогресса. Его не может быть. Экономически, да. Новые штуки изобретать. Да, раньше из лука стреляли, потом из арбалета, теперь из ружья, потом ракетами. Это правда. Но политически все одно и то же. Но это ж очень странно, правда? Вот отсутствие идеи прогресса, оно, собственно, подкосило и достижения даосов. И врачей, и химиков, и целителей, это может быть и мыслителей вообще. Потому что, вот потому что не искали философского камня. Философский камень искали европейские алхимики, чтобы переделать мир. Даосы искали эликсиры, мази и притирания, чтобы сохранить этот мир, как он есть. Вот в этом разница. То есть, возможно, достижения были великолепные, но вектора не было. А без этого куда ж ты? И вот такая вот любопытность в даосском мировоззрении. Вот так, дорогие мои. Какие у вас вопросы по даосизму? То есть о даосизме можно рассказать очень коротко, но если это врубаться, это дикое количество китайских имен, все эти там даосские матушки, лунные зайцы, толкущие пуду, да, абсолютно мифологическая вселенная, населенная везде. То есть там духи живут везде. Духи воды, духи гор. Ну такой приятный мир, да? Ты живешь, идешь, все живое вокруг. Вот все вокруг живое, да? То есть ты можешь разговаривать с камнями, с деревом, да? С облаком, и тебе будут отвечать. Мы же, помните, я рассказывал вам про Шопенгауэра? Тоже нет. Ну, был такой. Который говорил, человек живет в той системе представления, которую сам себе вообразил. Если ты веришь в ангелов, они есть для тебя. Да? Для Наташу они есть, а для Катю, например, их нема. И наоборот. Демоны есть только для Катюшки. А Наташа говорит, не знаю ни одного. Да, люди есть хреновые, а демонов не знаю. Но в таком духе. Это правда. То есть, вот, по даосским представлениям, мир населен огромным количеством разных существ. Вредоносных, нейтральных, благожелательных человек. Вот вся жизнь – это взаимодействие с этими существами. Смотрите, как это интересно. Да? Это первое правило магии, кстати. Все можно одушевить. То есть, если ты посмотришь определенным взглядом, подушка заговорит с тобой. Сказка на этом основана, да? Что такое сказка, да? Почему дети с удовольствием? Они же не знают, что это не может быть. Подушка и стул также живы, да, для человека магического мировоззрения, как там, директор, да? Как мы, как депутаты. Да? Вы прислушайтесь к этой точке зрения. Вот, если вы в таком мире заживете, будет гораздо интереснее, но окружающие понимать перестанут. Вот такая штука. Но я думаю, да, вот почему. Они совершенно не скучали. У них все было полно разных форм жизни. Он не боялся, естественно, в лесу. Или там где-то у себя в горах. И все это было полно вот этой великолепной, неразделенной природы, неразделенной на категории. Как это, наверное, здорово. Среди списочка книг, которые я вам прислал, есть «Тени забытых предков» Коцубинского. Ну, вы, конечно, не прочли. Но это вообще прошло из всех моих учеников, учились только одна Галя, но Галя – это ангел во плоти земной. Да, вы знаете Галю Валерьевну? Угу. Вот. А Галя прошла все. Как? Ну как, глазами, Алёня. Вот это брала книжку, и вот это вот фига, на украинском языке. А у нас же москаль, у нас тупиковая ветвь цивилизации. В тебе ж хоч гени є українські. Ти ж хоч якось. Она взагалі Галина Воронь, москалька. Але ж добра жінка. И она прочла. Она не нашла русского перевода. Я фиг знает, я же читал по-украински, Коцубинского. Мне кажется, в переводе все потеряется. Она прочла и сказала, что очень классно. Но она вообще очень такая. Ну, тонкий-тонкий ценитель литературы, один из лучших, которых я встречал. Кстати, читала она «Прору всего». И вот на этой почве у нас с ней возникла любовь, и она там записалась в фан-клуб на почве любви к ней. Да. И вот в «Тенях забытых предков», ну, вдруг вы прочтете, там вот именно с точки зрения Гуцула, ну, жителя Карпат, да, коренного, там для него все живое. Вот мир, он населен вот таким вот, такое вот языческое, да, одушевление когда природы. Переехали там, что нет? Нет, это остров Голосов Стивенсона, ты путаешь. Нет, там леса, там. Нет. Тени забытых предков это горы, ну, Карпаты, лес. Непонятно. Горы, лес, Карпаты, там все понятно. Любовь, естественно, морковь там, да? Нет, там островов нет. Ну какие в Карпатах острова? Ты че? Только рестораны. Островов я там не помню. Переехали на остров, это сильно похоже на Стивенса, на остров Голосов. Да, да, там где он, этот великан идет там по колено, да? Ну, это остров Голосов, да. А эти чудные люди, да, которые потом, а они тебя съедят? Да, это прекрасно. Это тоже! Но, мне кажется, во-первых, Стивенсон все выдумал, он уже все выдумал. Он был лучший выдумщик всех времен. Я не знаю, есть ли такой фольклор. Но... Там, да, там тоже многое оживает, да, из вот этих вот существ. А вы, кстати, прочтите, да, какой там главный герой, полный лох, паразит. и я не знаю, как его назвать, урод. И в конце концов все нормально с ним там. У него все классно. Да. Да, да. То есть тут никакой как бы морали, потому что зло наказано, добродетель торжествует. Нет, так все по-язычески. Ничему совершенно так. Насчет чему учат, это сатанинская бутылка. Того же Стивенсона, посчитайте. Но оно не про то вовсе, но тоже любопытно. Все это в вашем списке есть. Антон прислал же вам, помните, ссылки на нее. Да. Про даосизм я рассказов не нашел. Один только. Это Дао Цзичань, да? Рассказ о Кутагаве. Помните? Когда какой-то мужик находит клад. Ну, прочитайте. Он оказывается, что все ему снилось. Все ему снилось, да. Он попадает в ад. Там духи мучают его. И потом начинают стягать двух кляч. И он видит в этих клячах мать и отца. И вот кляча в виде матери, которая нещадно хлещет эти адские слуги, палачи и звери, говорит: сынок, ничего, ну что мы потерпим, ты ладно, там не говори там страшного секрета. И говорит: матушка, и бросается к ней: нет, все расскажу, пофигу все. И раз, слетает с него этот весь обман, перед ним стоит старик Даос, который говорит: я бы тебя убил, подлеца, если бы ты этого не сделал. То есть ты еще не безнадежен. Теперь иди работай. А сам садится на облако, ну для него это как на велосипед, поет песню и улетает. Вот там даос есть, но больше ничего не нашел. Но мне кажется, принципиально даосизм не отличается от остальных форм язычества. И вот дух даосской жизни как раз, как ни странно, в украинской повести «Тени забытых предков». Хотя гигантское расстояние их отделяет, но по духу одно и то же. Вот такие дела. Такие дела. Так что спросите про даосизм, что вы еще хотели бы спросить. Лао Цзы я вам сказал, портретики его мы посмотрим с вами. О нем есть большая иконография в китайской живописи. Такой старец почтенный. Вот, обычно он изображается рядом со своим валом. Вот он там что такое с трубочкой или там с каким-нибудь чайником. А даосские учителя поражали воображение строгих конфуцианцев, они часто бывали пьяные, учили в пьяном виде. Для них не считалось это зазорным. Да, вот. Природа. А? Да. И он как бы, вот он так, вот я так дополняю равновесие пяти металлов. Да. Но как бы пьяный-то пьяный, а вот во всех даосских притчах говорит он очень разумные вещи. То есть как-то вот он так пей-пей, а дело разумей. Да, вот они такие ребята. Кто пьян да умен, два огня в нем. И даосские вот эти учителя-мудрецы, вот они так изображаются. Он идет, там у него глиняный чайник, полный какого-то рисового вина. Он время за ним прикладывается, поет песни непристойные. Ему говорят: как ты ж мудрец, я в гробу всех, да, делал то, что я хочу. Да, и вот он такой, да, он не живет подолгу, как даже конфуцианец позволил бы, да, в таком халате страшном, вот с развивающимися полами, под халатом бы ничего. Вот, и вот он идет по улице мясников, ужас, да, вместо того, чтобы, значит, сидеть там многообразно, учить, ну пусть хорошо не в комнате, но хотя бы в роще, нет. Это... Вот это такие буйные были, да, люди, которые тоже... скажем так, значительное влияние на даосизм оказали. Мне кажется, вот эти элементы даосизма, это чистый вызов конфуцианства. Чем больше конфуцианство говорило: так, ты веди себя как следует, и только так, ты понимаешь, как важно это делать. Нет. А ведем себя как хотим. Вот согласие с природой. А да. Сейчас, ну, никак не происходит, я думаю. Какой уже в 21 веке даосизм? То есть, все формально продолжается, но, во-первых... Соотношение даосов и конфуцианцев? Да, и буддистов. Конфуцианцы и буддисты очень пострадали от коммунистической диктатуры. Коммунистическая, ну, это же коммуняки, хуже красножопых никого нет. Они не терпят никакой идеологии. И конфуцианство они раздавили, буддизм они раздавили и запретили. Монастыри все закрыты были, сейчас только возрождается. А даосизм, он как бы, так сказать, первозарастворен везде. Человек может там работать аптекарем где-то, да, никто не знает, что он даосский алхимик. Или где-нибудь там, не знаю, лесник, или лодочник. или там пекарь, да кто угодно. А, поэтому им проще было. У них же не было формального объединения, у них не было таких структур, да, таких, которые нам можно было разгромить. Это как тесто топором рубить. Все, да? А, поэтому здесь им меньше удалось властям. И конфуцианские школы разгромлены были. Сейчас восстанавливаются огромным трудом. Но тексты, правда, сохранились, они не все сожгли. Но, конечно, преемственность ушла. И при китайской нынешней, там же как? Должна править только одна идеология. Ваша была конфуцианская, коммунисты были запрещены. Сейчас коммунисты, конфуцианцы запрещены. Только так. Я начальник и так далее. А формально конфуцианство не приветствуется. Да, ну, может быть, книги издаются, там они как-то про Конфуция говорят, но так, чтобы они воспитывали в конфуцианских традициях, чтобы были школы, где ученики там у ног учителя изучали текст, этого нет. Нет. То есть формально идеология коммунистическая, ну, китайско-коммунистическая, куда тоже, кстати, входит конфуцианство каким-то элементом, но там есть там марксизм, вся эта фигня, Мао Цзэдун, Хэ Цзэ Мао, и все вот эти вот догмы. И конфуцианство с этим не очень-то сопрягается. А вторая засада – конфуцианство не сопрягается с капитализмом. Дух конфуцианства и дух наживы – вещи разные. Нажива, как правило, вещь, которая говорит, неважно, как заработать, главное, чтобы было бабло. Ну, лучше, конечно, заработать честно. А если не выходит честно, Оксанинка? Ну и ладно, но прибыль-то есть, ну что ты. Но это не таким образом. А конфуцианство строгое, оно... отрицает, например, то, чтобы банк брал судный процент. В Японии. Вот там взяток никто не берет. Боже упаси, дать взятку чиновнику. Не потому, что он боится. Это потерять лицо. Но чиновник уходит на пенсию. Официально узаконенная практика в Японии. И, например, чиновник из Министерства здравоохранения. Фармацевтические компании берут его советником. Он ни хрена не делает. Это чистая синекура. По латыни синекура без заботы. То есть тебе платят, а ты ни в какую флейту не дуешь. Тебе платят бабки очень большие. А ты не делаешь ничего. За что это такие? Ты раньше помогал. Да, ты помогал бесплатно. Чтобы тебя не перекупили, наверное. И это есть. А самое главное, это форма благодарности. Благодарность следует обязательно. У них нет пословицы, оказанная вчера услуга, уже не услуга. Они помнят. Значит, вы нам помогали, да, Наташу-сан, давайте к нам, вот вам зарплата, вот сидите в кабинете, кроссвордики, сейчас официантка зайдет, все будет классно. Нормально, все, да, и, значит, бабки идут, огромные, это, конечно, коррупция в чистом виде, в Штатах это абсолютно невозможная вещь, в Европе, формально вроде как нет, а на самом деле, да, то есть вот... Я думаю, с 50-х годов, потому что они стали резко переть в гору экономически, а конфуцианство традиционное для Японии говорит, но богатым же быть нельзя. Ну, это стыдно, ты должен жить на свою зарплату. Вообще, кто такой капиталист? И почему ты богаче остальных? Ты должен быть по рангу. Где твой ранг? Там 15 сёку, это тут. 14 коку, это тут. А ты куда прёшь? А ведь на чем основан капитализм? Можешь дойти куда хочешь. Да? То есть деньги открывают любые перед тобой возможности. А в строго иерархическом структурированном обществе это невозможно. Конечно, такой компромисс. Да. Некоторые люди утверждают, что японские банки все давно банкроты. А при этом дают бабло. У них нет и 2% тех сумм, которые они заявляют. Там все много любопытного говорят, особенно сейчас в связи с аварией. Потому что японские компании давно банкроты. Откуда бабки на инвестиции? А вот как-то вот эти бабки существуют отдельно, да, как-то в неких фондах, а у самой компании как бы вроде ничего и нет. То есть как это так? Вот как это сомневается? Очень трудно с западным мышлением сходиться. В Китае сейчас же капитализм, ну конечно, он не такой, как в Японии, но в принципе можно быть богатым. Можно. Ну, что такое богатый? Ты 14 ко, зачем же ты претендуешь на 15 сю? Может такого быть, да? То, как бы, ты же знай место свое. Потому что вся конфуцианская цивилизация – это четкое знание своего места и соответствие своему долгу. У тебя есть обязанности, у тебя есть вот такие обязанности и вот такие права, но они у тебя есть. Да? это твое, и у тебя не может быть иного, да? У тебя не может быть иного. А тут ты претендуешь на то, что ты как бы тебе вообще закон не писан, потому что по большому счету богачам кто его, да? Кто его привлечет. А, и это тоже одна из проблем. Одна из проблем в Китае. Даосизм уцелел после коммунистического разгрома, потому что он был самый рыхлый, как тесто. Да? То было деревянное, железное, их расплющил коммунистический молот. А даосизм, он так по-прежнему. Где-то там в маленьких городках, где-то там в каких-то школах. Сейчас же возрождается интерес ко всему китайскому. Китайская экспансия, да, они все это. На этой основе тоже, значит, традиционная медицина, там приготовление традиционных лекарств, медвежья желчь, там тигриный коготь, рог носорога, самое оно. Вот они это все делают, экспортируют за бешеное бабло, народ покупает, народ, все правильно. Лохнесское чудовище, это и есть народ. Да. И они это поддерживают и стимулируют. Что у даосов нет идеологии. И они не представляют угрозы ни одному из существующих в Китае строев, в том числе и нынешнему коммунистическому, ну, квазикоммунистическому, не угрожают. То есть им даешь еще, их не гнобишь, даешь им зарабатывать, а больше ничего не нужно. Ты их не души, они живут с природой. Другой вопрос, там какие-то даосы начинают поднимать вой против вырубки лесов под металлургический комбинат, или там плотина гигантская, вот эта, да, три, как она называлась, три дамбы. Огромнейшая плотина, которая затопила, должна затопить чудовищную территорию. Это ужасно плохо для экологии, но зато дешевое электричество. И не атомное. И, конечно, зеленые науськали во всем мире. Китайских друзей, даосы встали во главе, мы не дадим. Какой там не дадим? На следующие сутки все отдыхали прекрасно в тюрьме. Все объяснили, да, и все начали строить, и будут строить. В этом плане, как бы, вот когда из Даоса попытались сделать лидеров, там, экологического движения, да, какого-то природоохраны, ничего не получилось. И у них такого опыта нет, и Китай не та страна, где можно выделываться. Там есть два мнения, партии и неправильное. И будет только так. Строим плотину или нет? Очень хорошо. Строим, все. Вот такие дела. Поэтому даосизм, мне кажется, он будет дольше всех. Он как бы все переживет. Потому что он ну, как бы ни на что не претендует. Он, как, кстати, вот такой вот как текучий, да, вот как вода. Ты его в какую форму не перелей, он такой займет. В кувшине он будет вот такой, да, а в вазе вот такой. А перелей его в, там, в какую-нибудь такую емкость, он вот так растечется. И он по-любому, он любую форму примет. А если так, ну такое аморфное, то, конечно, это на самый долгий срок. Вот. Что касается гадания, Дао Дэ Цзин, все вот эти китайские штуковины, ну, я не знаю. Ну, как хотите, относитесь. В основном там написано таким, как сказать, витиеватым языком ни о чем. Самый лучший перевод, как же делал вот эту книжку, не ты ли передавал, на то что... Российский автор, расстрелянный в 30-е годы, конечно, китаист питерский, он перевел Дао Дэ Цзин, чудовищную по толщине книгу. Маришкина, да? И мне кажется, хороший перевод, так как мне кажется, я что могу проверить эти иероглифы, как он перевел. Но читаешь, ну мне сложно понять, о чем они говорят. Ну, просто сложно. Просто сложно. Я не понимаю. Наверное, они что-то имеют в виду, но постичь это невозможно. То есть вот я тебе скажу так, как конфуцианки. Есть два вида текстов. Те, которые пишутся, чтобы их поняли, и те, которые пишутся, чтобы их не поняли. Конфуцианские тексты все для того, чтобы их поняли. Я их понял все. Я не думаю, что я такой умный, там любой поймет. Он так писалось, чтобы каждый понял. И я понимаю, что они от людей хотят. Они хотят исполнения долга, они хотят, чтобы такие-то нормы были приняты за основу, они хотят, чтобы какие-то черты человеческие были подавлены, а другие, наоборот, выпячены. Они хотят такого-то человека в таком-то общественном устройстве. О! И я могу понимать, в чем разница между школами. Один больше на государство, второй больше на личность, третий допускает даже там ростки общества очень небольшие. Один говорит о том, что правит закон, второй говорит, нет, хороший государь, неважно. Но я понимаю их, да? Соглашаюсь, это десятый вопрос. Я их понимаю. Но эти же, ну никак. То есть вот он зачем так писал? Чтобы понял малый класс избранных? Или чтобы вообще никто не понял? Понимал ли он сам, что пишет? Реально, значительно больше людей, чем вы думаете, пишут, не понимая, что они пишут. Да. Среди каббалистов есть такой Лайтман. Этот удивительный парень, он совершенно не понимает, что он пишет. Да, так же, как учитель его Ашлаг, не понимал. Вот ему что-то находит сверху. Ну, искать там логики. Ну, как жирафа у нас в Подмосковье. Понимаешь? Вот мне кажется, даосские тексты, ну, не даже творческие, это какая-то фиксация какой-то бессвязной работы сознания. Да? Подойти с нашими дебильными, с моими идиотскими критериями там, логики, да? Может, он что-то открыл. Смысла, о чем ты хотел сказать. Это совершенно не про него. Да, это не про него. Вот у даосов, как мне кажется, много такого. Там какие-то слова некие говорятся. Одни ободряющие, другие там наоборот обескураживающие. Про какую-то недоразвитость, про там угнетение каких-то сил в тебе. Что это значит? С чем это соотносится? Какое это имеет тебе отношение? Вот там ты бросаешь эти штуки, там выпадают гексаграммы в курсе. Книга перемен. Да, вот это же Дао Дэ Цзин, да. И там по этим гексаграммам присмотрели. Ну, недоразвитость, это про меня. Да. Это стопудов. Но там дальше как-то мне... Я не понимаю. И я поэтому не могу сказать, что это книжка, но она хоть в какой-то степени содержит рациональное зерно. Может и есть. Опять же, человек живет в той действительности, в которую он верит. Да? Если ты веришь в эти гексаграммы, они для тебя... Ты преодолеешь недоразвитость мою. Да. Пойдешь вперед. И будешь, значит, дальше вот жить в соответствии с этими предписаниями. Бросая эти все монетки там и по гексаграммам жить. Я не вижу здесь рационального зерна. Вот я его не вижу. Вот такая вот штука с даосизмом. Китай, конечно, сформировался под влиянием конфуцианства в тысячу раз больше, чем в России. Буддизм влиял, да? Но даосские тексты, ну, трудно себе представить, как их можно применить к какой-то, так сказать, к какой-то повседневной реальности. Вот таким путем. Самое главное, до того, как мы сейчас начали задавать вопросы, самое чудовищное, о том, почему нет масла, да? У Ильфа Петрова два самых страшных вопроса лектору, это почему, если правда все, что вы говорили, почему нет в продаже сливочного масла? И второй вопрос лектору, не еврей ли вы? Да. Каждый из них суров по-своему из этих вопросов. Я приготовился к обоим, и сейчас все объясню. Я еще раз повторю свой тезис. Алхимия – наука почтенная. Это целостное мировоззрение, основанное на том, что все на свете живо. И со всем можно взаимодействовать. И мир держится на гармонии стихий. В Европе 4, в Китае 5. Наверное, так и есть. Но в чем европейская алхимия на порядок превосходит китайскую? Европейская искала средства воздействия на мир и хотела мир переделать, так как она считала правильным, построить некую гармонию. Китайская алхимия всеми силами пыталась мир сохранить. То есть, ну а вот реально, а если бы люди правда не старели? Ну как бы это было? Да, если бы, дай Бог, кроме нас бы перестали умирать. Хорошо, зачем миру столько китайцев? Это объективно не нужно, да? Поэтому вот как бы попытка законсервировать то, что есть, это свойственно и китайскому социуму, вот этой стагнирующей. Нам нужна картошка, не нужны корабли, не нужны там изобретения европейских варваров, ничего не надо. Да? Хотя могли бы, например, привезти хотя бы арбалет. Европейский арбалет пробивал стальную кольчугу. Страшная штука. Кто умеет стрелять? Уже-то могло бы пригодиться. Изобрели порох. Куда же они его? На фейерверке. А ведь из пороха можно такое делать. Да? Фейерверк-то да. Вот весь пар уходил в фейерверк. Да, а вот огнестрельное оружие. Но один шаг остался. Не изобрели. У них не было ни ружья, ни пушки. Абсолютно. Это же меняет всю жизнь. То есть это как изобретение, как приручение огня, как изобретение колеса. Огнестрельное оружие абсолютно изменило весь ход истории. То есть исчезло рыцарство, исчезла конница. По-другому стали строиться армии. Ну, колоссальное изменение в жизни. Что такое огнестрельное оружие? Да? Это когда они... Все равно ж побьет. В чем прелесть? А пушка из стены надо строить. Да? То есть это колоссальная вещь. И ты изобрел порох, а остался один шаг. Сделай. Нет. Вот удивительная страна Китай. Они доходили до последнего рубежа и не делали последнего шага. Доплыть до Европы. И ничего. Построить океанский флот, практически океанский, который в Индию, в Африку, в ту же Европу. И ничего. Они могли бы стать владыками мира. Знаете, при таком количестве высадиться, да, чтобы осталось это до Европы. Да и в той же Индии, и не интересует. Вот почему так, да? Вот как... И? Нет. Да? Я думаю, эта черта должна быть более всего ненавистна женщинам. Да, уже когда... И? Не, я просто так. А где удар по воротам, да? Обвести шестерых игроков. Уже замахнулся. Ну ладно. Ладно. Как ладно? Да. Поэтому же не играет в футбол, конечно. Правильно делает. Вот это вот, да, завершающее. Нет. Да, вот это, в этом удивителен Китай. Удивителен абсолютно. Можно не расстраиваться. Не, я как европейский варвар, конечно, отчаялся его понять. Я когда-то в молодости очень любил вот все китайское, опередил моду, как подобает гению. Да. Пытался изучать, считал все, что только находил. Но это совершенно не мое. Вот я понял, что это не мое все. Начиная от чая, одеждой, там, шелком, фонарями. То есть это, наверное, очень классно и здорово, но вот не вписывается в мой мир совершенно. Чай хорош, да, не только чай, там и рис хорош, да, и девицы неплохие. А, да, нет, они хороши, да, и всякие единоборства, да, и иглоукалывание, это все хорошо. Это все хорошо. Но кем бы мог стать Китай? Чем бы мог стать Китай? Если бы последний шаг, но не стал. И причем принципиально, не потому что не хватилось, они не хотели. То есть это не бьют по воротам. Да, он уже замахнул, но он не бьет. Нет. А как? А что? А сейчас домой пойду. Зарезать под лица. Как? Домой он пойдет. А вот так. Вот удивительно, да? Удивительно. Но вот это тем более показывает, как разнообразен мир, как он колоссально не похоже наше о нем представление. Мы же представляем себе всех похожими на нашего, все как в родном Саратове. Совершенно не так все. Совершенно не так. Но. В Японии подогревают тротуары на севере. Не бывает гололеда. Просто не бывает. И снег не надо чистить. Но в элитных школах детям запрещают в школе какать. Надо воспитывать волю. И школа не для того, чтобы садиться там. Вот так. А? Вот так. Только для мальчика. Девочка все. Да. Но девочки этого не делают, просто далеки от этого, да. Вот такая штука. Это настолько цивилизация от нас отлична в самых базовых своих представлениях. В самых базовых своих представлениях. В Японии свободно продается порнография. В школах никто особо не берет. Никаких диких штрафов, тюрьмы. А что? Пожалуйста, каналы телевизионные, видео, вся эта халявка грузится на любой iPad. Подошел? Через 15 минут. Хентай они это называют. Любая порнуха. В Европе какие вопли. Причем половина хентай, естественно, это жесткое грубое насилие и секс несовершеннолетний. Никого не слышу. В Японии нет изнасилований. А здесь, вот, вы показали детям. И он сразу наперевес. И вот Сэш бросился, да, на мою Нюру. Там никому что-то в голову не приходит. А вот не знаю. В японском метро отдельные вагоны для женщин, чтобы не лапали. Давиловка, да, то, конечно, есть соблазн. Там, меня так прижали, да, хотя ты мог бы не играть в гинеколога, но вот так вышло. Не всем девушкам это нравится, прямо скажу. Значит, женщины могут зайти в специальные вагоны. Хотят, могут ехать с мужиками. Пожалуйста. Тогда не предъявляйте претензии. Если не хотите, значит, и в эти вагоны хрен сядет мужик. Стоят мордовороты на платформе. Попробуй два солнца. Значит, пожалуйста, будешь ехать только в женской компании. Очень любят пощупать. Не считается грехом. Девки плачут. А они все щупают. Изнасилования нет. Как это совместить, да? То есть с нашей точки зрения, это же верх распущенности. Все-таки так все они ведут. Боже мой, как вам не стыдно, вы хам. И что ожидается? Ну дальше он, да, сейчас он выйдет в Измайлово, и там он уже отвяжется. Нет, едет на работу. Да, вот удивительные вещи. Есть порнография. Мой порнография, да, но он не пристает живым. Нет, практически нет. По количеству преступлений против личности Япония занимает постыдно низкое место. Но ее не видно практически. Грабежей, ничего нет. Шестилетние дети ездят через весь гигантский Токио, больше Москвы в два раза, с 15 пересадками, все это ничего не боятся. Возвращаются вечером домой. Совершенно безопасный город. Здесь, да, с охраной, с автоматами. А в Мехико? Там только что артиллерию не кладут в машины. В Бразилии тоже бронированные машины. Да, везде. Да. И даже фавела, кто там может через эту фавелу, там просто да, куда-нибудь сунуться в район даже среднего дохода. Вот такие дела. Вот как это совмещается, да? Пожалуйста. Даосизм, каким образом я к этому бы пристегнул? Мы ожидаем от мудрецов практического выхода, да? То есть, как бы, ты зачем ушел, отшельник? Ты же ушел что-то искать, покажи нам результат. А его не интересует это. И мы его не интересуем. Вот он живет все сам по себе там, да? Его, он живет в гармонии с природой. А наш мир достижений, успеха, вот то, о чем я все время, да, толдычу. Так где же ваш флот, ребята? А не нужен. Они живут так. И непонятно, как у них при этом при всем привьется западная модель, которая, в принципе, им глубоко чужда. Глубоко чужда. Как они будут с этим обходиться? Они же сотрудничают. Ну, как сотрудничать? Главное, как они сотрудничают сами с собой. В Китае ничтожный внутренний спрос. Ничтожный. Они работают только на внешний рынок. Только. Совершенно не забудьте, что 85% едят чашку риса, и то за счастье. Вот. Все же не делают это все, вот эту прорву товаров. Никто в Китае, ну, 15% могут купить. Это тоже очень много. Их же огромное население. Но 85 даже не думают никогда купить телевизор, пылесос, всю эту хрень, которую мы покупаем, машину китайскую, автобусы эти страшные. Пашут на валах, как и раньше. Вот такая вот интересность, да? И в этом плане даосизм, он тоже как бы открывает некоторую такую нам форточку в этот китайский непостижимый и непонятный мир. Непостижимый и непонятный. Вот. По большому счету, я думаю, что, конечно, Запад и Восток не поймут друг друга. Никогда. Но это хорошо, потому что у них нет, я имею в виду Дальний Восток, китайский, корейский, японский, нет тенденции друг друга завоевать, не завоевать. А зато вместе будут против ислама, который хочет уничтожить всех, тех и других. Ну, не столько уничтожить, сколько подчинить. Ни Запад, ни Китай не хотят, Китай, Япония не хотят растворить всех в себе. Как бы ты живи так, делай для нас, производи. Да, никто, ни у кого нет задачи всех обратить в одну религию. Вот в этом плане тоже, да, Китай при его огромности, при ресурсах, при империалистической хищности никогда не ставил целью распространить религию от любую из своих, на какой-то регион. Что понравилось, то берите. Палочки, там, халаты, рис, шелк, это ваше. А чтобы силой навязать, вот тоже видно, что делала Европа, прежде всего, насаждала религию, да? Так что вот так. Даосизм мы еще и увидим, и внуки твои, Алюня, будут говорить о даосизме, и будут его изучать по книгам Евгения Николаевича Торчинова, где ничего не понятно. Вот, но приведены какие-то там отрывки из китайских текстов. Есть вопросы у вас, мои дорогие? Можно вопрос? Да. Вы говорили про то, что китайский император сказал, нет, мы не пойдем к этим варварам. А это его личное было решение? То есть, мне кажется, что вот это такое историческое решение, довольно-таки историческое. И если бы он сказал, давайте нападем, то было бы по-другому. Антон, смотрите, во-первых, только такой европейский варвар, как мы с вами, может задавать вопрос, принимал ли китайский император решение единолично. А с кем это он должен советоваться? С вашими еврейскими советниками? Нет, он бы на него давил. Никто на него не давил бы, нет. Конечно, император сказал это единолично, я думаю, что его мудрецы ему только поддакнули. В принципе, император принимал решение сам. Самые разумные из императоров советовались с мудрецами своими, да, которые там придворные советники, но это не факт, что они их слушали. Власть императора была абсолютной, совершенно деспотической, гораздо более ужасной, чем в любой стране Европы. То есть то, что в Китае было, здесь никогда в жизни не практиковало. Там Иван Грозный это был, ну не знаю, либерал, Евгений Ясин, по сравнению с китайскими крепкими владыками. Историческое решение это видится на расстоянии, ему оно таким не казалось. Это мы знаем задним числом, да? Что вот такого. Вот мы, может быть, сегодня пережили исторический день какой-то, да? Например, там уровень радиации на Фукусиме стал. А для нас обычный. Но мы пришли, пурим, выпивку требуем. И ничего нас не интересует. Да, Наташу рисует, Катюшкин скучает, и как там и так. А потомки будут говорить, 20 марта, это же, что тогда было? Ничего для нас не было. Большое видится на расстоянии. Для китайского императора это был просто визит к очередным варварам, которых он видел валом. Для него вьетнамцы, кхмеры, всякие там монголы, тангуты, маньчжуры, все, кто приходили эти в вонючих овчинах, были такие же. Ничего он не видел в этом историческом. Вот таким путем. Он не понимал так, что он упускает исторический шанс. У него не было понятия судьбоносности. Давайте соберем этот вопрос, изменит будущее Китая. Нет. А второй вопрос. Ведь не было, наверное, в Китае масонства, правильно? Может он там появиться? До появления европейцев, конечно, не было. Появились масоны первые из китайцев. Появились только в конце 20-30-х годах, в основном в Гонконге, в Макао. Есть такой городок Макао, да? Китайцы называют Санган. И в Шанхае. Но сейчас их чуть побольше, но, конечно, их число очень-очень мало. Очень мало. Масонство не китайское явление абсолютно. Чисто европейское. Поэтому двигать вперед масоны никак не могли. Но масонство там бы и не привелось бы. Масонство движение свободных людей. В Китае никто не был свободным. Это общество тотального порабощения. Тотального. Самый несвободный как раз император. Он больше всех всем должен. На нем самая огромная груз ответственности. Хотя он формально распоряжается жизнями всех остальных. Но это общество тотального порабощения. Это полная тотальная диктатура. Она не предусматривает свободных людей ни в чем. Знаете, почему китайским девушкам бинтовали ноги? Вы слышали о таком обычае? Да? Значит, девушками знатных семей бинтовали ноги специальными такими тугими бинтами, и они у них так получались такое, как копытце. Ногти срастались, в один получался так красиво. Вот, ходить они не могли, их только на руках носили. Ну, то есть они могли, но очень недалеко. Ну, по дому там она как-то ходила, очень изящно, такой мелкой походочкой. Для чего такая штука была нужна? Вот кто бы мне объяснил? Я долго, как европейский варвар, не втыкал. Зачем это надо? Ну, ведь когда женщина ходит, она же красивее. Да? Ну, если уже она есть, так пусть ходит. Зачем это бинтовать? А ну что именно? Никогда не безопаснее, когда не ходит. Она же не ходит. Ну, она примет. Так, вы правильно говорите о супружестве, но еще до супружества, чтобы она не потеряла девственность. Да, ну, во-первых, это ужасный позор и страшный стыд. во-вторых, девственница, если из простых, таких, ну, умеренно простых семей, а ее отдают там, 14-й женой, да, за богатого знатного, то это стоит еще и бабок, а если она оказывается не девственница, то это очень плохо. Но, что важно, считалось, что девственность может быть утрачена, если девушка слишком широко шагает, как советский Азербайджан, да? Такими семимильными шагами. Хотя медики, я советовался, это совершенно отрицают. Говорят, что эти уникальные случаи. Если не заниматься как это вот, спортивная гимнастика бревно, то ничего такого не будет. А если заниматься? Ну, возможно. Но лучше это заниматься уже после. То есть можно искалечить собственную дочь, там, сестру, да, чтобы, не дай бог, случайно, широко шагая в штанишках, девочки ходили в штанах, потом переодевались в халаты. Она, не дай бог, вот эту девственность, там, прыгая на заборе, или там, я не знаю, там, играя в лапту, не дай бог, не прыгнула чересчур широко и не повредила бы. Но это, я вам скажу, сильный момент. Везде берегли, как мы знаем. Берегли, да, и мало не казалось, кто не берег, но все-таки. Ну, лап-то никто не бинтовал. Как бы там сказать, ты ходи и ходя береги, но так, чтобы искалечить, это потрясающе. Мне кажется, это характеризует Китай больше, чем что бы то ни было. Слушайте, в Европе же тоже одевали не корсет, что-то. Ну. Это понты. Пояса верности, запиравшиеся в правильном месте на ключ. Не касается девственности, а просто. Корсеты? Для девушек, на молодых людей одевали. Не, на корсеты одевали на женщин, как это сказать, выше средней упитанности. Которые хотели выглядеть постройнее. Вот и все. Потом корсет затягивался. Матрос специально упирался ногой и говорил: талию где будем делать? Я говорю: туап! И делает талию. Это исключительно для придания расплывшейся уже совершенно фигуре, которая состоит из 18 потных складок какой-то внешней формы. Да, это французская мода, нездоровая, но все-таки даже не искалечить. То есть не было такого в Европе, что детей с детства одевали так, и не, они боже плохо формировали? Детей вообще, не. Царских. Что вы, нет, никогда в жизни. Нет, что их такое не одевали, росли они совершенно нормально, свободно, бегали, несмотря на наличие девственности у некоторых. Вот. Никто им в этом смысле не препятствовал, никому не приходило в голову калечить. А корсет вошел в моду в конце 18 века, когда очень много толстых женщин, ну, во-первых, сахар появился, сахар это труба однозначно, это яд. И они стали стремительно толстеть женщины. А во-вторых, мода была такова, что нужно было ходить во всем открыто. Но открыто уже таково, что там уже не покажешь. Ну и вот, значит, этот корсет хоть как-то придавал, да? Женщинам стройность. В основном корсеты носили дамы в годах, молодым чуя, у них и так все было в порядке. Но это плохо, да, потом, значит, они там по часу отдыхивались. Но максимум, что мог корсет сделать? Ну, сломать ребро. Это же не искалечить. Это в жизнь так затянуть. То есть это вещь не знаю, ну как всякая мода, как очень большие каблуки. Тоже нафига женщинам? Их же все равно будут любить по-любому. Зачем носить вот такой? Но они же носят, им хочется. Да? Им хочется. Корсет из такой же, из этого же разряда, идиотской моды, которую женщины, чтобы нас поймать, уже давно пойманы. Уже давно отловлены. Они все равно, вот это ловят, ловят. Вот корсет из такой же, но это ничего с искалечиванием общего нет, конечно. Это чисто китайская штука. И это, мне кажется, знаете, вот настолько характерно для Китая, вот этой страны, полного зашнуровывания. Вот все должно быть, да? Вот это вот очень для Китая характерная вещь. И никакие рисовые шарики, крабовые палочки и чай этого не заменят. То есть, хорошо сказал один американец, бывавший в Китае, в Китае, где людские ресурсы неисчерпаемы, испокон веку ни в грош не ставилась человеческая жизнь и человеческая личность. Это прекрасное слово. Но их же это не удурчает, не хочется верить. Не знаю, я думаю, что 90% населения, 85%, они не задают вообще никаких вопросов. Они живут со дня на день, им важно чашку риса, чтобы не помереть. А 15%, наверное, спрашивают как-то, но они понимают, часть из них, что здесь это невозможно. В Китае надо линять, они линяют. Китайская диаспора гигантская. Китай первая страна в мире по вывозу капитала. Это означает, что народ не верит в свою страну. Какая страна идет на втором месте? Мы. Так, не надо русофобии. Вы на третьем. Саудовская Аравия. Народ не верит в свою страну. На третьем Россия. Из Китая утекает капитал. И люди. Очень много. Значит, они не верят в эту страну. Хотят жить в других местах. Ну, понятно, они не в Колумбии едут, правильно? В Америку. Ну, уж понятное дело. Да, они едут в Америку и в Европу. В основном в Америку, конечно. В Канаду. И там их все больше, больше, больше и больше. Ничего не возвращаются. Ах, дорогой Антон, в гробу разве, да? Нет, они не возвращаются. А? Да, они не возвращаются. Они там живут, и живут они там себе вполне не кисло. Те, кто, кого тяготит отсутствие свободы, экономической, политической, те линяют из Китая. Раньше просто так, сейчас деньгами. Это очень, понимаете, есть объективные вещи. Можно бухтеть до утра. Про даосизм, про красивые традиции, про чай, рис. Есть объективные факторы. Да, вот про экономику. Как мы плохо живем. Хрен знает, хорошо или плохо мы живем. То, что, скажем, там для меня хорошо, Катюшка сказала, это даже не концлагерь. Это просто, это не, вообще не существование биологических, белковых тел. А мне кажется, ничего. Да, ну привыкли, да. Как-то так. Это не критерий, а есть объективные вещи. Например, потребление электроэнергии. Вот мы это смотрим и говорим, страна в каком находится состоянии. Да? Там выпуск такого-то категории товаров. Ну, например, в России продается водки такое-то количество, мы видим, да, по налогам. Из них, вот, ну, например, это будет вот такое число, да, вот такое обозначено. Столько водки. Из них вот столько выпущено государственными предприятиями. А кем же выпущена остальная? А? Как вы полагаете? Вот вам и цифры. Вот когда ты с ними знакомишься, понимаешь, какая истинная ситуация, да? Тоже потребление электричества, потребление воды людьми, потребление людьми газа, нефти. Ну, нефть опосредованно через бензин. Да? Где, что, кто, сколько чего расходует. А ты понимаешь, какая истинная ситуация. От бегства капитала, утекания его, это мощнейший аргумент. И можно до завтрашнего утра орать, как Китай хорош, как они все всем преуспели, как они скрестили коммунистическую власть. С капитализмом никак не скрестили. Цифра эмиграции очень большая. И бегство капитала первое в мире в гигантских масштабах. Подписывает приговор любым словам о том, что Китай преуспел. Из Штатов капитал не бежит. Они все время в кризисе. Если верить Леонтьеву, они уже умерли. 15 раз. Только не заметили. Вот такая штука. Так что вот, мои дорогие. Позвольте вопрос? Пожалуйста, конечно. Как зовут вас? Андрей. Да, Андрей. Я читал этот трактат Дао Дэ Цзин, по-моему, так называется. Вы говорили, что Дао – это путь. Ну вот я как его понял? А в чем, попытка... в чем переводе вы читали? Я не помню. Ну окей, ладно. И так. Как я его понял, это вообще попытка объяснить вообще понятие Дао. Что такое Дао? То есть, что есть путь, да? Да, нет. Не что есть путь. Что есть закон? Что есть Дао. Ну, хорошо, а что такое Дао? Дао может быть путь, Дао может быть закон. Дао – это путь. Дао есть путь, и Дао есть закон. Но путь и закон – вещи в китайских... Я сейчас попытаюсь объяснить. Давайте. Так вот, весь этот трактат – это попытка вообще дать какое-то объяснение вновь введенному понятию Дао. То есть, первое, наперво, Лао Цзи сказал, что у Дао нет имени. И дальше он попытался вот этим всем текстом как-то отразить, где оно может проявляться, в чем, так как его вообще нельзя объяснить. Но при этом вы говорите, что Дао – это путь. Получается, что то ли два разных произведения, то ли два разных понимания, ну, хотя там настолько все очевидно. Он не может сказать, что это, он просто дает свое понимание, и где его можно найти, это Дао вообще. В чем оно проявляется и как ему следовать. Так а как вы понимаете, что такое дао? Дайте, ну, это дайте... очень сложное понятие. Нет, это отговорки. Дайте позитивное определение. Что такое дао? Он его не дает. Он его не дает. Он его ввел, и он его не дает. Это потому что у дао нет имени. Ну, хорошо, дао нет нельзя имени. Подобрать слов. Окей. Его нельзя дать объяснение. Согласен. Ну, допустим, как в европейской традиции бог. Ну, как-то же его характеризовать можно? Дао начало, дао конец. Ну, это только сейчас уже можно его привязать к тому, о чем говорят современные астрофизики. Скажем так. Другого понимания, по моему мнению, просто не существует. Но хотя трактат был написан, если не ошибаюсь, там чуть ли не 6000 лет до нашей эры. Ну какие 6000 лет до нашей эры? Бог с вами. Трактат был написан. Или 600, я ошибаюсь? Ну где-то 700-800 лет до нашей эры. До нашей эры. Да, какие 6000? Нет, это факт. Видите ли, Андрей... Для меня было, извините, что я вас перебил, для меня было открытием, что дао оказывается путь. Если только это не какое-то слово, подходящее в японском, то если это слова синонимы, то, возможно, это путь. Хотя из всего трактата это не следует абсолютно. Дао это путь, дао это закон. Я несколько слов добавлю. Все это не сводится к каким-то... Я там не нашел... материальным вещам. Наоборот, это все вне нематериальных вещей находится. А что в жизни вообще находится вне материальных вещей? Я имею в виду только дао, а все, что остальное находится. Мы же говорим только о дао. Извините, если вы знаете, как дао дэдзин вообще переводится? Дао дэдзин? Да, если вы знаете. Как я понимаю, я трактат, это дао дэдзин, это верное истолкование дао. Верное истолкование. Верное там же не дается истолкование. Слушайте, вы, наверное, я не ясно сказал, может быть, вы это не внимательно слушали. Есть тексты, я говорил об этом, которые пишутся специально, чтобы их не поняли. Да нет, они вполне... Ну, как понятно, вы нам не дали ни одного определения сейчас. Его там нет. А, то есть его нет. Ну, так о чем мы говорим? Есть только, скажем так... какие-то направления, где его можно и как определить. Ну, это уход от ответа. Значит, если вы хотите выяснить, это все Лао Цзы. Зачем мне Лао Цзы? Видите ли, я же говорил об этом. Вот это тексты, которые писались не для понимания, а для либо для фиксации своего сознания, либо человек специально писал так, чтобы его не поняли. Потому что когда непонятно, создается иллюзия, что это классно и глубоко, да? А на самом деле, может быть, там еще нет. Возможно. То есть сказка о голом короле никто не отменял. Да? Само понятие дао, так как нет определения, есть его всевозможные проявления. Ну хорошо, вот так как вы говорите о дао, когда нет определения, есть проявление, это Бог. Так описывали иудейские. Ну, это немножко упрощенно. Нет, это не упрощенно, это как раз нормально. Это понятие каждого настолько субъективное. Нет, никакого субъективного нет. Считаете, абсолютно. Бог как раз объективное понятие. Поскольку он как раз объективен, а это мы по отношению к нему непонятно существуем ли. Да? Но так как вы определяете, вот как вы поняли, да, ваших терминов, довольно, кстати, расплывчатых. Как и сам трактат. Да, что только подтверждает мою нехитрую мысль. Потому что если человек хочет что-то сказать ясно, он ясно об этом скажет. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Если человек излагает неясно, может быть две причины. Либо он сам не понимает, что он хочет сказать, либо он хочет сознательно затемнить. И тут не надо юлить. Большинство вещей на свете простые. Да? Вот они к этому и сводятся. Так как вы вот описываете дао, это европейская схоласты описывали Бога. Да, вот тогда его можно определить в терминах апофатического богословия. О, отрицательно. Он хорошо, мы не можем сказать, что он да, мы можем сказать, что он не. Ну, хотя бы так. Но если просто говорить, это мы никто не знали, это как бы это вещь, которая не существует на свете. Если мы не можем дать ему никакого в наших категориях определения. Мы можем сказать, мы не понимаем, что бесконечность, например, не понимаем, но дать ей определение мы можем. Да? Если мы не можем дать определение предмету, его для нас нет. Его для нас нет. Как если бы мы ничего не чувствовали, вот не чувствовали органами чувств чего-то, то как можно сказать, существует ли оно? Его нет для нас. Тут все, Андрей, проще, чем вы, может быть, думаете. Если человек понимает, о чем он говорит ясно. Если он начинает месить, юлить, значит, он не понимает, о чем говорит. Или он хочет что-то скрыть по какой-то причине. затемнить, он может пытаться скрыть свое невежество и незнание, а претендовать на знание. Это бывает. Он может пытаться скрыть какие-то вещи, которые, по его мнению, вот этим профанам знать не надо. Тоже бывает. Да? Он может пытаться там сказать такое что-нибудь необидное для этих каких-нибудь варваров, да? Но по-любому это избегание и скрывание. Потому что если человек понимает, о чем он говорит ясно и четко. А для кого он вообще был написан? В то время, мне кажется, мало вообще кто обладал грамотой. А я не знаю, он ли его написал. Даже если это не он, а группа каких-то... Да я уверен в этом. Эти тексты, странно, что вы все уже начали говорить об этом, когда мы уже закончили. Возникла возможность. Как возник? Так я же спрашивал, вопросы, вопросы. Были вопросы, я подождал, пока закончил. Это вы джентльмен, это хорошо. Это здорово. Но нам, видите, тут произошла уже служительница МУЗ. Да, я, в принципе, все выяснил. В принципе, мы читали одно и то же, но по-разному поняли. Да. И то, что мы по-разному поняли, ничего страшного нет. Люди и более простые вещи понимают по-разному. Ну, во-первых, я не уверен, что писал Лао Цзы. Я почти уверен, что писали там, люди. Там и есть ссылка, что это творение каких-то... Каких-то более поздних, да. И я совершенно не уверен, что они были на единой точке зрения. И я не уверен, что они сами понимали. Что они хотят сказать, да. Ну это сложно, на самом деле это очень сложно, и что они имели в виду, мы никогда не догадаемся. Это очевидно. Вы знаете, вот это вот для меня термин неприемлемый. Все, что хотели сказать другие люди, до всего можно догадаться. Ну, может быть, они переделали что-то свое, внесли, более упрощенное. Все, что говорили другие люди, один человек может понять все, что говорил другой. Мы можем не понять Божьих замыслов, это да. Но то, что делал один... Другой может разобрать, починить, усовершенствовать и понять. Это 100%. Нет текстов, которые бы мы не понимали. Любых. Все эти индийские, иранские, что-то ничуть не хуже китайских. Еврейские, греческие, египетские. Мы понимаем их. Там другой вопрос. Там вопрос перевода, истолкования. Да, но мы понимаем, о чем они говорят. Поэтому как только я слышу реплику, например, от вас. Мы никогда этого не поймем. Я понимаю, что эти люди либо не хотят понять. Сказал? Да. Вы сказали, мы никогда этого не поймем. Вряд ли. Не, я не сказал, что мы не поймем. Мы не поймем замысел человека, который что хотел донести, а мы поймем его по-своему как-то. Окей, поймем по-своему. Хорошо. Так, мои дорогие, у нас следующее воскресенье какое число? 27-го. Работаем. Работаем? Говорим про Японию. Я надеюсь, она еще будет к тому времени. Поэтому, да, пошлите ваши подарки на Фукусиму. Хотелось бы, чтобы там все было в порядке. И поговорим про Японию, про синтоизм. Посмотрим обязательно, Антон, вы тогда если будете, возьмите, да, потому что мы не будем надеяться на красавец. Там есть замечательные слайды, жалко, если посмотрим. Изумительной красоты. Все, что я слышал о Японии, говорит о том, что это потрясающая по красоте страна, равной которой нет в мире. При том, что там дети, может, и не какают в школах, зато там никто не какает на улице, что радует. И те вот слайды, которые мы вам приготовили, они изумительные. Вот эти храмы, кажется, это просто. Народа, который так понимал бы гармонию архитектуры и природы, мне кажется, больше нет на свете, как японцы. И вот на этом мы посмотрим.